44. Алеф. Ключ СОП 44. Время вышло. Я сидел за своей пьютерией, когда ко мне пришел Малах и сказал, куда резче, чем разговаривал со мной в последние месяцы. Время, Алеф. Да, через неделю, ответил я, не поднимая на него глаз. Он вздохнул. Я знаю, сказал я, через неделю. Что ты делаешь? Спросил он, склоняясь к пьютерии. Он часто задавал мне этот вопрос, из вежливости. Я был вымотан. Я доделал свою подпрограмму для нейридов, внедренных взрослым. После жизни разрасталась быстро, поэтому я создал модерируемую ИИ-функцию, способную адаптировать и использовать все наработки, которые предоставили нам писатели, для каждого похожего события из жизни в наших архивах. «Пятилетний срок выходит через неделю», — сказал я Малаху. Он положил ладонь мне на руку и сказал, «Я знаю, но у меня есть свои приказы, Алеф. Мне жаль. Срок выходит сегодня». Снова. Даже спящий Пеланхорг снова поставил мне подножку. «Одну секунду», — сказал я Малаху. «Позволь мне только закончить, пожалуйста». Я запустил на мониторе общее сравнение жизней. Списки, характеристики, фрагменты реальных жизней и окончания этих жизней. Чудовищные переживания, повторявшиеся снова и снова и до сегодняшнего дня остававшиеся невыслушанными. Единственным, что отличало эти последние моменты, были обстоятельства. На улице или в помещении, днем или ночью, в одиночестве или в окружении людей. И еще голос жизни. «Посмотри на нас, Малах», — попросил я, пустив изображение течь перед его глазами. «Это мы. Все мы». Вот что содержалось в историях. Миф об уникальности трагедии. Поток данных не иссякал. Здесь было все, каталогизированное и связанное перекрестными ссылками. Травмы и смерть в жестоких семьях, в природных и спровоцированных человеком катастрофах, при разрыве отношений, при экстренных медицинских ситуациях. Посмотри, вот оно, человечество, Малах. Мне жаль, Алеф, идти нужно сейчас. Но мне всего лишь нужно время. Или ты пойдешь со мной, или я разбужу его сам. Не думаю, что тебе этого хочется. Я видел, что у Малаха нет выбора. Он был уверен, что за ним тоже следят. «И ты увидишься с Пайревой», — сказал он, отвернувшись к двери. В комнате РВ я открыл крышку капсулы, как делал почти каждый день в течение без одной недели 5 лет. Я ждал, когда Пайрева откроет глаза, но сделал это только Пеланхорг. Они открылись мгновенно и сразу расширились и сфокусировались на мне. «Привет, Алеф. Малах». Я не слышал его голоса так долго, что это было словно в первый раз. Его звук возвратил меня в тот день, когда в Иерусалимской церковке Пеланхорг построил в Нефе башню из молитвенников, прежде чем опрокинуть ее на пол. Мальчик, подобных которому я прежде не видел. Я вспомнил эту поразительную демонстрацию свободы, бездумного наслаждения. Как от того момента мы пришли к этому? Малах поздоровался. Говоря с Пеланхорком, он казался другим человеком. Я сказал... Пайрева не открыла глаза. Пеланхорг меня проигнорировал. «Как моя организация, Малах?» «Все хорошо. Осталось лишь немного фанатичных сторонников легата, воображающих, будто они что-то замышляют. Время от времени я их прореживаю. Мы более чем устойчивы. У нас больше силы, чем было прежде». «Хорошо. А Алеф сделал то, что собирался?» Малах указал на меня. «Я спрашиваю тебя, Малах». «Сделал. Все работает именно так, как должно было. А после жизни? Они популярны?» Я попытался не показывать удивление. Он не должен был знать этого слова. Пеланхорг, улыбаясь, перевел взгляд с Малаха на меня. Крышка была на уровне его шеи, и в сравнении с легким движением его головы абсолютная неподвижность Пайревы была еще более мучительна. «Да, очень популярны», — ответил Малах, избегая моего взгляда. Было 2 возможных объяснения. Первое, что Пеланхорг, находясь в РВ, был подключен к песне. Я в это не верил. Гиперсомния свела бы его с ума. Другим объяснением было, что Малах периодически выводил его из РВ, чтобы держать в курсе моих дел. Должно быть, так оно и было. «А как же Пайрева?» — спросил я. Ее глаза оставались закрытыми. Я отчаянно хотел, чтобы она что-нибудь сказала. Неужели ее тоже выводили из РВ, пока я об этом не знал, не давая мне шанса поговорить с ней? Малах время от времени консультировался со мной. Я убежден, что ты и он исполнили все, что обещали. «Значит, все сделано», — мой голос дрожал. «Я хочу Пайреву, она нужна мне, Пеланхорг, пожалуйста». Я взглянул на Малаха в поисках поддержки. Моя роль была сыграна. Я сделал то, чего требовал Пеланхорк. Я гарантировал ему продолжительную безопасность. Пеланхорку оставалось только вернуться в РВ и отправиться в море, пока мой проект отыскивает средства от его рака. Конечно же, я был теперь свободен. Я мог забрать мою Пайреву. Почему Пеланхорк медлит? Прости, Алев. Пока что Пайрева останется со мной. На мгновение я потерял дар речи. Я сделал все, что обещал. Пожалуйста, говори потише, Алев. Это на тебя совсем не похоже. Когда я буду свободен, Алев, когда он отменит мое испытание, я хочу, чтобы ты был рядом со мной. Ты ведь знаешь, что ты часть меня, Алев, и ты же правда хочешь вернуть Пайреву и ее ребенка, да? Да, прошептал я. Хорошо. Все очень просто, Алев. Ты сделал свою работу и запустил процедуру поиска моих исцелений и жизни вечной, так что он может продолжаться без тебя. Ты тоже ляжешь в РВ. Не в эту же капсулу, конечно, но отправишься в то же море. И когда мы выйдем на волю, ты выйдешь тоже. И мы все снова будем вместе, он улыбнулся. Дело в доверии. Я тебе доверяю. И он тоже. Так и случилось. Он знал, что я не смогу ничего сделать. Мы сбросили его и Пайреву в море. А следом отправили Сарк с его отцом и с Петкиным легатом. Да, я знал, что мне придется быть рядом, когда Пеланхорк проснется. Я тоже должен был лечь в РВ, но спать я не собирался. Я намеревался провести это время так же, как тот короткий срок в детстве, бодрствуя в песне. Никто и никогда не оставался в здравом уме, если делал это больше месяца, но я не мог рисковать безопасностью моей Пайревы. Как бы я ни был уверен, что после жизни выживет, рисковать я не мог. И я всем сердцем желал вернуть ее, и я так сильно хотел увидеть нашего ребенка. Поэтому я тоже погрузился в РВ. Ключ СОБ-45. Во сне. Годы шли и шли. Я наблюдал за всем из своего сарка. В состоянии гиперсомнии я странствовал по песне. Бродяга и искатель. Из своего сна я говорил с системой. Когда мне нужно было прямое общение, я с легкостью притворялся интерфейсом программы. Я поддерживал и расширял после жизни, и так осторожно и незаметно, как мог, вел поиск пеланхорковых семян уничтожения, чем бы и где бы они ни были. Жизненно важно было, чтобы Малах и тот, кто придет ему на смену, не знали о моем присутствии, поэтому я не осмеливался искать слишком настойчиво или вмешиваться слишком явно. Я не нашел ничего. Казалось, что семян не существует. Была только предсказуема подозрительная деятельность шепота. Конечно, я не мог быть в этом уверен, потому что мне приходилось вести свое расследование тайно. Если бы Пеланхорк обнаружил, что я делаю, он мог запустить свой апокалипсис. Я мучительно сознавал, что он всегда был хитрее меня. Я мог сосчитать все листья на всех деревьях и во всех лесах, выросших в моей голове за время нашего сна, но не мог предсказать его действий. Я гнался и гнался за ним и боялся, что никогда не поймаю. Мы были как два бегуна на противоположных сторонах одной и той же ленты Мёбиуса, вечные преследователи и преследуемые. А время шло, время шло. Если бы у меня не было другой работы, думаю, я сошел бы с ума. Как бы идеально ни была после жизни, ничто в системе не было неуязвимым. Как боговерие старой земли не смогло пережить бегство со своей родины, так и после жизни могла потерпеть неудачу. А если бы она потерпела неудачу, Пайреву, мою любовь и нашего с ней ребенка ждала бы смерть. И поэтому я трудился, чтобы сделать после жизни незаменимой и поддерживать ее. Она проникла во все сферы человеческой жизни. Я создал парасайты, чтобы они обслуживали все возможные аспекты человеческой натуры. Я оказал поддержку чиновникам администраты, и они позволили после жизни сделаться одним из объектов налогообложения. Постепенно я сделал так, что без ее скрытых кодов и связей не могла работать даже песнь. Однако при всем этом, при всем том глубоком проникновении в систему, которого я добился, я все равно не мог раскрыть секрет Пеланхорка. Так и получилось, что с течением лет после жизни стала для системы важнее, чем что бы то ни было. Она добилась такого успеха, что шепот время от времени подумывал серьезно ею заняться. И это было интересно, поскольку каждый раз, когда эта идея высказывалась на уровне их совета, они ее отбрасывали. Почему они отказывались от нее? Не из-за того, что после жизни была слишком сильна. Узнать, какой силой она обладает на самом деле, они не могли. Они отказывались потому, что Пеланхорк давил на собственную организацию. Малах и его преемники, Джир и Тактиэль, и все те, кто пришел за ними, все они направляли шепот в сторону от после жизни. Филанхорк был не так активен, как я, но и не пребывал в постоянном сне. Он, на своей стороне той ленты Мёбиуса, по которой мы бежали, держался со мной на равных. Я чувствовал топот его подошв своими. Когда я время от времени и недолго спал по-настоящему, мне снилась Пайрева. О, любовь моя! Я должен был спасти ее. Я намеревался отобрать ее у Пиланхорка и никогда больше не отпускать. Еще мне снился наш ребенок. Я думал о своих родителях и об их любви. Меня терзали такие ужасные муки. Но я держался. Необходимо было следить за состоянием болезни Пиланхорка. Большинство сарков, колеблемых огромным морем, ждали, когда проголосуют за их обитателей. Но были, конечно же, и три других, с пассажирами которых обращались иначе. Мой и Пиланхорка, и Итана Дрейма со Спеткиным легатом. Эти сарки и шесть жизней, которые в них содержались, были главной и единственной причиной существования после жизни, и их в разное время поднимали в специальную камеру на самой крупной и самой надежной платформе для техобслуживания и для проверки состояния Пиланхорка. О, как я мечтал о моей Пайреве! Ключ СОБ-46. Преграда. Болезнь Пиланхорка развивалась медленно, но неумолимо. Она адаптировалась к существованию в сарке, не распространяясь, но постепенно мутируя. Как? Мои клинические лаборатории по всей системе, все 58, непрерывно работали с биопсиями и моделями. Им было известно лишь то, что это уникальный образец патологии, и все они трудились, не зная друг о друге. Каждая сосредотачивалась на единственной грани проблемы. А потом, годы спустя, случился прорыв. Со мной связался Егитон, мой блестящий ведущий научный сотрудник лаборатории, работавший над предиктивными мутациями. Как и все остальные, он думал, что общается с ИИ. Он создал пьютерную модель поведения опухоли Пиланхорка и пытался, исходя из нее, произвести обратную биоинженерию и таким образом в точности воссоздать изначальный метавирус в наивных клетках, собранных с кожи Пиланхорка. Стоило нам убедиться, что мы понимаем, как он работает, и задача найти лечение сделалась бы относительно простой. «Готово», — Егитон выглядел измотанным, — «я его воссоздал». Он говорил со мной, но взгляд его был на другом блоке монитории. «Хорошо». «Ничего хорошего в этом нет, мы изолировали его, я закрыл лабораторию». «Почему?» «Это идеальный убийца. Я никогда об этом не спрашивал, биопсийные материалы предоставлялись нам безо всякой истории, но откуда они?» «Это не имеет значения». «Ты всегда так говоришь», — он уронил голову. «Чертов ИИ. Тебе ведь известно, что метавирус реагировал на все наши исследования, мутируя и адаптируясь, как будто у него какой-то армейский механизм активной обороны». «Это описывалось в предыдущих отчетах. Мне нужна новая информация». «Но в отличие от биологического оружия, он не передавался ни по воздуху, ни при контакте». «Мне нужна только новая информация». Примерно час после репликации все было хорошо. Мы не успели даже перейти к анализу. А потом началась активность. Егитон утер лоб ладонью. Это невообразимо. Воссозданный метавирус, а он, не забывай, был возвращен к изначальному состоянию, предварявшему все те, в которые он переходил в ответ на исследование, начал существование со всеми воспоминаниями своих эволюционировавших версий. Должно быть, в процессе репликации была допущена ошибка. Ошибки не было, ученый выглядел озадаченным, но был к тому же очевидно возбужден. Это еще не все. Немедленно, безо всяких побуждений, он приобрел новую значительную мутацию. Какую именно мутацию? Процесс репликации подтвердил, что метавирус генетически заточен под носителя. Даже не под его родню, а исключительно под него самого, как будто создан для одного конкретного человека. Глаза Егитона блестели, а руки метались в воздухе и по клавиатуре. Какую именно мутацию? Он неожиданно сделался крайне заразным. Он все еще обладает характеристиками рака, но теперь, когда мы пытаемся его анализировать, он отбрасывает эту заточенность под носителя и становится быстродействующим и опасным для всех. Интересно, это новая информация. Вы уверены в этом? Да, у нас два зараженных лаборанта. Мы погрузили их в РВ. Придется сбросить их сарки в море. Нет, сожгите сарки. «Сожгите реплицированный материал. Сколько человек контактировало с материалом?» «Только эти двое». «Сколько человек контактировало с этими двумя, прежде чем у них проявились признаки заражения?» «Пятеро, и они в карантине, я знаю». «Вы закончили отчет?» «Да, я отправил в архив». «Кто-нибудь покидал лабораторию с тех пор, как вы приступили к репликации?» «Нет», — он выглядел раздраженным. «У нас строгие защитные меры. Экстремальная мутация не могла быть предсказана. Ни одна из моделей на это не намекала. Я видел пот у него на лбу. Егитон был моим главным исследователем, моей главной надеждой. Я разрешил ему взять с собой в лабораторию жену и детей. Больше я никому подобного не позволял, но он был хорош. Он сказал, что не возьмется за работу, если я этого не разрешу. Может, они отвлекали его? «Я не понимаю, как этот метавирус может быть естественным», — сказал он. «Часть химических кодов невозможно опознать. Я никогда с таким не сталкивался. Ни один метавирус не может достичь подобного уровня сложности, не пройдя как минимум через 5 эволюционных этапов такой вирулентности, что она породила бы пандемии». Он бросил очень быстрый взгляд на мой образ. «Но 5 пандемий не было. Так скажи мне, откуда взялся этот образец?» «Кто-нибудь покидал лабораторию?» «Нет, все на месте. В чем дело?» «Подождите». Я отключился и немедленно запустил полную профилактическую процедуру. Аварийные системы были установлены во всех моих исследовательских клиниках, но воспользоваться ими мне пришлось впервые. Я изолировал лабораторию Егитона. Все выходы были заблокированы, защита от возгорания отключена, и инициированный мной электропожар надежно уничтожил всех и все. Я проверил заметки Егитона и заново произвел все его расчеты. Он сделал несколько незначительных ошибок, но оказался прав. Он воссоздал метавирус пеланхорка в среде собственных клеток пеланхорка. Я заставил еще 2 лаборатории повторить работу Егитона, получив те же самые результаты. Он одобрил бы мою добросовестность. И еще 3 поручил реплицировать вирус в полипотенциальных клетках, взятых не у пеланхорка, чего они сделать не смогли. Все 5 лабораторий я сжег, так же, как и лабораторию Егитона, и передал результаты исследований в оставшиеся. После этого стало ясно одно. Я был уверен, что знаю план пеланхорка. То, что он называл семенами, было его собственной болезнью. Вот чем он угрожал. Если этот его бог не исцелит его, тогда пеланхорк обрушит то же самое на всех остальных людей. Я сильно подозревал, что отыскать лечение будет невозможно. Но почему одного пеланхорка настигла такая болезнь? Как? Неужели бог действительно существует? Я мысленно возвратился на Гиенну. Я витал над ней в песне. Может ли такое быть? Неужели пеланхорк был прав? Нет. Прав был Егитон. Метавирус мог путем эволюции дойти до такого состояния, чтобы только клинические манипуляции запускали в нем подобный скачок. Так может, он сам создал этот вирус? Сам пеланхорк? Я услышал у себя в голове голос пеланхорка. Нет, это он создал его. Очевидно было одно. Лекарства от этой болезни не будет, и пеланхорк не сможет жить вечно. Я потеряю мою Пайреву, моего ребенка. Я потеряю все.